Глава вторая. Послушайте. Билли Пилигрим отключился от времени. Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел из другой двери в 1941. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1963 году. Он говорит, что много раз видел и свое рождение, и свою смерть, и то и дело попадал в разные другие события своей жизни между рождением и смертью. Так говорил Билли. Его перебрасывает во времени рывками, и он не властен над тем, куда сейчас попадает, да и не всегда это приятно. Он постоянно нервничает, как актер перед выступлением, потому что не знает, какую часть своей жизни ему сейчас придется сыграть. Билли родился в 1922 году в Иллиуме, штат Нью-Йорк, в семье парикмахера. Он был странноватым мальчиком и стал странноватым юнцом, высоким и слабым, похожим на бутылку из-под кока-колы. Он окончил Иллиумскую гимназию в первые десятки своего класса и проучился один семестр на вечерних курсах оптометристов в том же Иллиуме, перед тем, как его призвали на военную службу. Шла Вторая мировая война. Во время этой войны отец его погиб на охоте. Такие дела. Билли воевал в пехоте в Европе и попал в плен к немцам. После демобилизации в 1945 году Билли снова поступил на оптометрические курсы. В последнем семестре он обручился с дочкой основателя и владельца курсов, а потом заболел легким нервным расстройством. Его поместили в военный госпиталь близ Лейк-Пласид, лечили электрошоком и вскоре выписали. Он женился на своей нареченной, окончил курсы, и тесть устроил его у себя в деле. Иллиум — особенно выгодное место для оптиков, потому что там расположена всеобщая сталелитейная компания. Каждый из служащий компании обязан иметь пару защитных очков и надевать их на производстве. В Иллиуме на компанию служило 68 тысяч человек, значит, нужно было изготовить массу линз и массу оправ. Оправы — самое денежное дело. Билли разбогател. У него было двое детей — Барбара и Роберт. Со временем Барбара вышла замуж, тоже за оптика, и Билли принял его в дело. Сын Билли, Роберт, плохо учился, но потом он поступил в знаменитую воинскую часть «Зеленые береты». Он выправился, стал красивым юношей и сражался во Вьетнаме. В начале 1968 года группа оптометристов, где был и Билли, наняла специальный самолет. Они летели из Иллиума на международный оптометрический съезд в Монреале. Самолет разбился над горами Шоу-Гарбуш в Вермонте. Все погибли, кроме Билли. Такие дела. Пока Билли приходил в себя в одной из вермонтских больниц, его жена скончалась от случайного отравления окиси углерода. Такие дела. После катастрофы Билли вернулся в Иллиум и вначале был очень спокоен. Через всю макушку у него шел чудовищный шрам. Практикой он больше не занимался, за ним ухаживала экономка. Дочка приезжала к нему почти каждый день. И вдруг, без всякого предупреждения, Билли поехал в Нью-Йорк и выступил по вечерней программе, обычно передававшей всякие беседы. Он рассказал, как он заплутался во времени. Он также сказал, что в 1967 году его похитило летающее блюдце. Блюдце это, — сказал он, — прилетело с планеты Тральфа-Мадор. Его отвезли на Тральфа-Мадор, и там показывали в голом виде посетителям зоопарка. Там его спарили с бывшей кинозвездой, тоже с Земли, по имени Монтана Уайлдбек. Какие-то бессонные граждане в Иллиуме услышали Билли по радио, и один из них позвонил его дочери Барбаре. Барбара расстроилась. Они с мужем поехали в Нью-Йорк и привезли Билли домой. Билли мягко, но упорно настаивал, что говорил по радио чистую правду. Он сказал, что его похитили тральфамадорцы в день дочкиной свадьбы. Никто его не хватился, — объяснил он, — потому что тральфамадорцы провели его по такому витку времени, что он мог годами пребывать на тральфамадоре, а на земле отсутствовать всего одну только микросекунду.